«Кейка.кому», – пробормотала Исака Тайга. «Кейка.ком» смахивает на порнографический сайт. «О, да не то, идиот! Я говорю, сон предупреждения!» Просто потому, что он ее не расслышал, эта девчонка прицелилась ему в глаза и метнула с помощью своих палочек для еды кусочек какого-то овоща. «Я говорю об этом действительно ужасном утреннем кошмаре. Я думаю, что это может быть сон предупреждения. Возможно, наше подсознание показывает нам такие вещи, потому что мы завтра отправляемся в поездку». «О чем ты говоришь?» Взглянув на Рюдзи, вытирающего соевый соус с лица, она глотнула свои лапши. Глядя на ее рот, Рюдзи откусил кусочек японского имбиря. Его до невозможности кровожадные глаза испускали почти невероятное сияние, блестя, словно лезвие японского меча. Но не потому, что он принял какой-то препарат, вогнавший его в наркотический транс. Просто все еще оставались неприятные ощущения от того сна. За окном уже ярко светило солнце, и пусть даже его лучи не могли попасть в квартиру напрямую, в двухэтажном доме в 11 утра было все так же тепло и сыро. Хоть и наступили летние каникулы, в доме Такасу не было места такому понятию, как «слишком поздно для завтрака». Напыщенно бормоча через стол: «У тебя нет здравого смысла?» Тайга жадно попыталась подцепить побольше лапши. «Ах!» Лапша свалилась с палочек. Ловко набрав более подходящую порцию, Рюдзи молча пристроил ее в соус Тайги. Как обычно, не выказав и крупицы признательности, Тайга всосала белую лапшу поджатыми розовыми губами, прикончив ее через мгновение. И проглотив все, говоря иначе, это похоже на сигнал. Этот сон – предупреждение. Видимо, это то, что может случиться, если мы не постараемся избежать этого. Понятно. То есть ты говоришь, что это не имеет ничего общего с тем странным фильмом, что мы смотрели на сон грядущий. Тогда какая связь между этим сном и поездкой на виллу Кавасимы? Ха. Она глубоко вздохнула и положила палочки, словно не находя слов. И вздернула подбородок, высокопарно подперев его ладошками, и свысока посмотрела на Рюдзи. «Сегодня твоя тупость уже достала. Это изрядно действует мне на нервы. Я из-за тебя даже аппетит потеряла, так что можешь все убрать?» «Если ты в одиночку слопала 2 полных пакета лапши, позаботься хотя бы о своих чашках». «Я так наелась, что не могу двинуться». «Знаешь, ты так толстой коровой станешь». «Уж лучше, чем бездарным псам». Кажется, убрать самому будет несколько быстрее и не так утомительно, чем придумывать остроумные ответы. Обдумывая, как бы обругать ее, вроде «Ну и становись коровой, я тебя доить буду!» Рюдзи начал собирать пустые чашки. Жить фермером с коровой тигриного окраса казалось привлекательнее, чем влачить дни под невольным псом. Ладно, вернемся к теме. Этот сон, иными словами, наш сон, где у тебя даже не было возможности признаться Кусиэди, а у меня быть с Китамурой, право, уже достаточно печальное будущее. Вы же не хотите, чтобы все так повернулось, правда? Это ужасно, разве нет? Если так, то вы должны очень постараться. Вот что он говорит нам. Ты ведь тоже думаешь, что это было бы неприятно, правда? Да. Кажется, мы уже выяснили, что не хотим этого. Недовольно пробормотала Рюдзи, взглянув своими тускло блеснувшими глазами на Тайгу и пальцем не шевельнувшую, чтобы помочь ему убрать со стола. «Ты довольно нахален, если учесть, что ты во сне на коленях ползал. Но как бы то ни было, это верно. По существу это предупреждение, что если мы не добьемся решающего успеха в предстоящей поездке, а это отличная возможность, то нас ждет именно такое будущее. Вот что я вынесла из него». Говоря это, Тайга сложила подушку, на которой сидела, и устроила ее под голову, улегшись на татами. Развалившись на полу, она подняла свою белую ногу строго вверх, как в синхронном плавании, а затем уперлась ступней в стену. «Что за дурные манеры?» – нахмурился Рюдзи, но возможности поспорить по основной теме не нашел. Он просто хотел, чтобы она не выискивала сомнительные намеки, называя сон предупреждением. Упомянутая Тайга – отличная возможность. Иначе говоря, предстоящая поездка на 3 дня с 2 ночевками на виллу Ами намечалась на завтра. В конце первого семестра они крепко поспорили, кто едет, вовлекая в это оставшуюся часть класса, и в конечном итоге решили вопрос с состязанием по плаванию. В конце концов решили, что в поездку отправляются 5: Китамура, Минори, Ами и Рюдзи с Тайгой. Для Рюдзи и Тайги, обычно не участвующих в семейных поездках по разным причинам, это было важнейшим событием их унылого и скучного лета. Хотя сейчас они не были честны друг с другом. На самом деле они были настолько взволнованы, что буквально считали дни, оставшиеся до начала. Они даже запланировали на сегодня большой поход в привокзальный универмаг за покупками для этой поездки. Главной причиной волнения была перспектива ночевки под одной крышей с предметом своего обожания. Они оба рассчитывали, что может случиться что-то хорошее. Для Рюдзи, разумеется, это означало побыть вместе с Минори Кусиедой. Не прерывая работу, Рюдзи позволил себе расплыться в счастливой улыбке. «Тебе действительно не стоит опираться на такие невнятные вещи, как предчувствие. Вряд ли такое случится. У меня действительно не получается поговорить с Кусиедой в школе, так что если это возможно, я надеюсь, что теперь мне повезет и я стану хоть чуть-чуть ближе к ней». «Вот оно! На это ты мастер!» По-прежнему развалившись, Тайга посмотрела на Рюдзи своими пугающе яркими глазами. «Что?» «Это потому, что тебе это нравится. Вот почему мы дошли до того кошмара, как тот сон предупреждения». Смахнув свои длинные волосы, мягко струящиеся до талии, Тайга подперла подбородок руками, по-прежнему лежа на подушке и глядя вверх. Сквозь просветы в ее длинные челки просматривались тонкие линии ее лица, бровей, носа. Ее тонкие губы напоминали бутон розы, а сонные глаза, глядевшие на Рюдзи, смахивали на мерцающие драгоценности. Хоть их и прикрывали длинные ресницы, сквозь них пробивался мерцающий свет. «Блин, ты действительно до невозможности тупой пес. Твой даси слишком крепкий, знаешь ли?» «Даси. Традиционный японский бульон – основа различных блюд». «Только для законченных маньяков». Если не принимать во внимание ее характер, перед ним была действительно прекрасная девушка. «На что это ты уставился? Мне закутаться?» Эта девушка слов на ветер не бросала. Она что говорила, то и делала. В созвучии со своим именем Айсака Тайга была девушкой со свирепостью и отчаянностью тигра. Ее так и называли – карманный тигр. Несмотря на 140 сантиметров роста, небольшую фигурку, не слишком подходящую старшеклассницу второго года обучения, ее энергия, темперамент и свирепость заставляли окружающих в страхе держаться на расстоянии. С учетом сказанного, Рюдзи, сидящий рядом с ней по-японски, выглядел как минимум подходящей парой карманному тигру. Его глаза с маленькими зрачками сверкали безумной яростью. Будь он обычным хулиганом, то мог бы ухлопать пятерых за раз, лишь взглянув на них. Но на самом деле это была лишь унаследованная от отца внешность, не более того. Методичный, нескладный и мягкий человек, не слишком сильный, для кого заниматься домашней работой столь же естественно, как дышать. Вот каким был Рюдзи Такасу. Рюдзи про себя думал, что для такого, как он, просто невероятно проводить время с такой девчонкой, как она. Но, конечно, он не собирался позволить Тайге узнать о таких своих мыслях. «Ну так что? Так и быть. Я объясню подробно, раз уж ты такой тупой. Так что слушай внимательно. Договорились?» «Ага». Она сильно толкнула Рюдзи снизу в подбородок своим тонким пальцем и продолжала давить. Ее глаза, взглянувшие на него, блестели презрением, граничащим с возмущением. «Ты сказал что-то вроде «если это возможно, хоть чуть-чуть» и «если повезет», так?» «Так, и что с того? И прекращай тыкать людей в подбородок». «Ты всегда так говоришь. Если возможно, если все хорошо, будет замечательно, если все пойдет хорошо. Оф-оф, корчись» и так далее. «Уже столько времени ты... Нет, мы оба так себя ведем, робеем и ждем, пока повезет. И в результате всегда облом. Разве не прослеживается эта схема? Если мы и дальше так будем себя вести, то всю жизнь проживем таким макаром. Если мы не обратим внимания, что пора действовать, ты будешь псом, а я его женой. И на нашей свадьбе в собачьей конуре Минорин и Китамура, наверное, скажут что-то вроде «Мы все время поддерживали эту парочку», произнося искренний тост». «Ну, не может быть. Это...» Он не припоминал «уф-уф» или «корчи». Но ее мысль, что они вязнут в этой схеме, выглядела вполне резонно. Так могло быть. Он не мог этого отрицать. Взглянув на лицо Рюдзи, Тайга решительно кивнула. «Верно? Вот почему мы увидели этот сон предупреждения. Все окончательно решится именно сейчас, так что если вы не покончите с этой схемой облома, вас действительно ждет псиное будущее. Вот о чем он говорит. Это тот долгожданный и единственный в жизни шанс, так что если мы упустим его, другое может уже никогда не представиться. Иначе говоря, в этой поездке мы должны будем действовать совместно и надеяться на лучшее. Опять ты со своим пессимизмом? Все тот же ход мыслей. Нет, мы должны сделать все возможное именно сейчас. Мы совершенно, абсолютно не хотим закончить так, как в этом кошмаре. Ты не думаешь, что мы должны сконцентрировать все наши усилия, чтобы один из нас помогал другому? Это лучше, чем наш общий крах, верно? Ага. Поскольку ее палец по-прежнему упирался ему в подбородок, он не мог кивнуть, но она, пожалуй, была права. Похоже, раз в жизни Тайга могла сказать что-то умное. Хорошо, тогда забудь о своей собственной ситуации и помогай нам с Китамурой. Потрудись как следует, лады? На кону наше будущее. Займись им. А? Она говорила до смешного быстро. Верный признак того, что где-то таился подвох, словно глубоко запрятанный мелкий шрифт в письменном контракте. Полностью ошарашив Рюдзи своим беспрекословным высказыванием, она улеглась обратно на подушку для сидения. «А, пить хочу. Эй ты, подай мне ячменный чай. И лед туда кинь». Немедленно подумав, «Эй, погоди-ка!» Рюдзи продолжал сидеть по-японски, сурово глядя сверху на лицо Тайги, небрежно развалившейся на полу. «Кончай прикидываться. Я все слышал, чтоб ты знала. Почему ты заговорила так, словно мы обо всем уже договорились? Исходя из того, что ты сказала, это ты должна меня поддерживать, верно? Не игнорируй меня! Ты такой шумный!» Он выдернул сиденье из-под головы Тайги. «Я не шучу. Ты тут много и красиво разглагольствовала. А что на самом деле хотела сказать, сказала в самом конце, так ведь? Как можно быть такой эгоисткой? Какого черта ты делаешь, лысый? Я не лысый! Я хочу сначала позаботиться о своих делах. Что тут неправильного?» «С тобой так сложно договариваться». «Отдай мою подушку! Это мое сиденье! Подушка! Сиденье!» Какое-то время они молча боролись за подушку. По-прежнему сидя, они тянули изо всех сил, словно ее обладатель будет провозглашен победителем. «Ах! Ах!» Неожиданно услышав, что подушка начинает рваться, Рюдзи инстинктивно отпустил ее. «Назовем это правосудием Оки». Разумеется, Тайга полетела назад. «Ай!» Ее затылок жестко врезался в стол. «Бам!» Раздался ужасный звук, и она свернулась клубком, обнимая отобранную подушку и держась за голову. «Эй, ты как?» Судя по звуку, удар был нешуточным. Если она станет еще большей дурой, будет действительно плохо. Когда Рюдзи придвинулся поближе и обратился к ее спине... «Что?» Ничего не говоря, Тайга с перекосившимся от боли и ненависти лицом, став при этом похожей на якшу... «Одна из разновидностей природных духов в индуизме, буддизме и джайнизме». Принялась лупить Рюдзи подушкой. Рюдзи позорно отступал, пытаясь уклониться от ударов. «Прекрати, не будь такой жестокой! Пыль всюду разлетается! Заткнись!» Это произошло, когда он уклонялся от всесокрушающих атак карманного тигра. Неожиданно дверь за спиной Рюдзи открылась. Но Тайга не остановилась. В тот же момент от полной неожиданности его домашний любимец Инкатиан стал втрое уродливей и заорал. «Ай!» Однако подушка не остановилась. Шляп! Ее удар был выполнен безукоризненно. Прямо в лицо матери Рюдзи, 30 с лишним летней женщине с детским лицом, которая высунула голову из открывшейся двери. Подушка поразила главу семьи Такасу, только что улегшуюся спать после того, как она, вся измученная, вернулась домой в 8 утра. Как и ожидалось, Тайга отбросила подушку и поспешила к Яско, которая держалась за лицо, словно готовясь заплакать. Но было похоже, что Яско, бесстыдно одетая в старые физкультурные шорты Рюдзи и полосатую кофту, оказалась не готова к такому сюрпризу. Она неожиданно рухнула прямо там, где стояла. Глядя на лицо матери, Рюдзи потерял дар речи. Тайга, почувствовав неладное, отскочила назад. Они вдруг поняли. Если «ой», которое Инкатян сказал несколько секунд назад, записать кандзи, это на самом деле будет означать «старуха». Яска стремительно постарела. То ли из-за жары, то ли от недосыпа, А может, из-за того, что завалилась спать пьяная и не смыв косметику, её обычно гладкая, женственная и вполне юная кожа теперь сморщилась, становясь трагически стареющей. «Что за лицо? Как это случилось? Поторопись, прими витамины или что-нибудь ещё! Или намажь чем-нибудь лицо! Быстрее!» «Фу, это потому, что вы оба так шумите. Не даёте спать. Когда Ятян не может спать, она стареет». Увидев свою мать горько плачущей, Рюдзи больше не мог ничего сказать. Сын и нахлебница продолжали всячески извиняться. А чтобы быть уверенными, что её сну ничего не угрожает, покинули квартиру.